У Мартинсона нашлось еще одно возражение. Это не квартира, а лодка в гавани. Тут запасных дверей и потайных лестниц нет. Куда ему деваться? Прыгать в воду? Он будет стрелять на поражение. «С этим придется смириться», — сказал Валандер. «Но ты прав. Отсутствие запасного выхода многое меняет». «Это безответственно», — не сдавался Мартинсон. Валандер понял, что Мартинсона не уговорить, и решил действовать по-другому. «Хорошо», — сказал он. «Согласен. Езжай в полицию и проследи, чтобы сюда прислали хорошую команду. Я остаюсь наблюдать». Мартинсон уехал. Полицейского из Мальмё Валандер услал присмотреть за парковкой и подъездами. Потом вышел на причал. Он прекрасно понимал, что грубо нарушает главную полицейскую заповедь. Он может столкнуться лицом к лицу с преступником, начисто лишенным всего человеческого, и тем не менее вышел в одиночку, без малейшего прикрытия, без оцепления. На причале играли несколько мальчишек. Он строго сказал им, что здесь играть запрещено, и прогнал. Сжал в кармане пистолет. Еще издалека он прикинул, сумеет ли вспрыгнуть на борт катера, не подтягивая его к причалу. Допустим, сумеет, а дальше? Если Ларс там на борту, то тут же увидит его в лобовое стекло каюты, и он, Валандер, будет совершенно беззащитен. Этот план никуда не годился. Единственная возможность попасть на катер — вскарабкаться на борт сзади, а потом сорвать тент. Но для этого нужна лодка. Он огляделся. Чуть в стороне у причала стояла большая роскошная яхта. На борту, очевидно, что-то праздновали. За кормой яхты покачивался на волнах крошечный ялик. Он, не раздумывая, ступил на борт и предъявил удостоверение. «Мне необходимо воспользоваться вашим яликом», — сказал он. Навстречу ему поднялся лысый дядька с бокалом вина в руке. «А что случилось?» — спросил он. «Кто-то утонул?» «Никто не утонул», — сказал Валандер. «И у меня нет времени отвечать на вопросы. Всем оставаться на борту. На причал никому не выходить. Вы, надеюсь, знаете, что неподчинение должностному лицу в таких ситуациях ведет к скверным последствиям». Никто не возражал. Валандер неуклюже забрался в ялик. Начал вставлять весла в уключины и тут же уронил одно весло в воду. Нагнулся вытащить его. Еле-еле, в последнюю долю секунды, поймал выскользнувший из кармана куртки пистолет. Он весь вспотел, пока, наконец, приладил весла. Лысый помог ему отвязать носовой линь. Валандер сделал первый грибок, стараясь погружать весла без всплеска, и удивляясь, что крошечный ялик не тонет под его тяжестью, он медленно подгреб к корме. Транса на лодке не было, очевидно, имелся стационарный мотор. Он удержал ялик одной рукой. Сердце колотилось. Осторожно, стараясь не качать лодку, он нашел кнехт и зачалил ялик. Прислушался. Единственное, что он слышал совершенно четко — удары своего собственного сердца. Начал медленно отстегивать тент. По-прежнему ни звука. Теперь самый сложный и самый опасный момент. Он должен резко сорвать тент и в то же мгновение отклониться в сторону. Иначе для человека, сидящего в кокпите с оружием в руке, лучшей цели и не придумаешь. В голове было совершенно пусто. Рука, в которой он держал пистолет, вспотела и тряслась. Наконец он решился. Рванул тент и резко откинул в сторону. Ялик качнулся так, что он чуть не вывалился в воду. Слава богу, в последнюю долю секунды успел уцепиться за кранец. Ничего не произошло. Другим рывком он откинул половину тента. В кокпите было пусто. Маленькая дверь красного дерева, ведущая в спальный отсек, была приоткрыта. Он осторожно заглянул. Две койки, расположенные вдоль бортов, похоже, пусты. Он вскарабкался на борт, по-прежнему держа пистолет наготове, и, пригибая голову, зашел в каюту. Постельного белья не было, только обтянутые пластиком матрасы. Он снова поднялся в кокпит. Пот лил ручьями. Сунул пистолет в карман и погреб назад. Публика с бокалами в руках столпилась на корме яхты. Лысый принял линь. «Теперь-то вы, надеюсь, объясните, что все это значит?» — сказал он, когда Валандер вскарабкался на борт. «Нет», — сказал Валандер, — «не объясню». Ему и в самом деле было некогда. Наверное, сюда уже мчится штук 5 машин с вооруженными людьми. Он должен этому помешать. Ларс там и здесь нет. Это может означать, что они впервые за все время оказались на шаг впереди. Валандер, не сходя с причала, набрал номер. «Мы едем», — сказал Мартинсон. «Отмени немедленно», — закричал Валандер. «Чтобы ни одна машина здесь не появлялась. Приезжай один». «Что-нибудь случилось?» «Его здесь нет». «Откуда ты знаешь?» «Знаю». Мартинсон помолчал. «Ты все-таки туда поперся. Сейчас нет времени. Обсудим в другой раз». Мартинсон приехал через 5 минут. «Он вполне может направляться сюда», — сказал Валандер. Мартинсон посмотрел на содранный тент и поджал губы. «Надо все сделать, как было», — сказал Валандер. «Ты останешься на причале на тот случай, если он появится. Распорядись, чтобы всю гавань взяли под наблюдение». Валандер подтянул лодку и спрыгнул на борт. Он быстро осмотрел кокпит и спальный отсек. Ларстом, как всегда, не оставлял за собой никаких следов. Быстро застегнул тент на все кнопки и вновь поднялся на причал. «Как ты попал на лодку?» — позаимствовал Ялик. «Псих. Может быть, но я не уверен. Может, и не псих». Мартинсон ушел инструктировать полицейского, которого Валандер услал на парковку. Оттуда позвонил и попросил прислать еще несколько человек в гражданской одежде для наблюдения за гаванью. Вернувшись, он критически осмотрел Валандера. «Тебе надо съездить переодеться», — сказал он. «Я знаю, только сначала соберемся и поговорим». В полиции никто не спрашивал, каким образом Валандер попал на лодку Ларстома, да еще в одиночестве. Мартинсон молчал. Валандер понимал, что он злится, но сейчас не время выяснять отношения. «Первый раз мы оказались на шаг впереди него», — сказал Валандер. «Но это, разумеется, не значит, что он придет спать в лодку. Может быть, он учитывает возможность, что мы ее уже нашли». «Значит, мы опять на исходной точке», — сказала Ан-Брит Хёглунд. «Неужели мы ничего не можем сделать, чтобы найти его след? И кто, в конце концов, этот девятый? Что значит «ничего не можем сделать»?» — возразил Валандер. «Мы можем продолжать искать. В гавани, чтобы снять место у причала, он использовал имя Исы Эденгрен. Он каждый раз использует другие приемы и каждый раз застает нас врасплох. Единственное, что мы можем сделать — копать материалы следствия. Где-то обязательно должен найтись ключик ко всем дверям сразу». Валандер, сам того не желая, говорил с миссионерской интонацией. Словно бы убеждал неверных принять единственно правильное учение. Но себя убедить ему не удавалось. Он не знал, куда деваться. Оставалась одна единственная непроверенная версия. «Иса Эденгрен», — сказал он. «Почему Ларстом использовал ее имя? Случайно? Или за этим что-то стоит?» «Ису хоронят послезавтра», — сказал Мартинсон. «Пусть позвонят ее родителям, чтобы кто-нибудь из них приехал. Я хочу разобраться в этой истории с лодочной стоянкой». Он встал. «Мне нужно 20 минут. Съезжу домой сменить сорочку». Вошла Эбба с грудой картонных коробок с бутербродами. «Если ты дашь мне ключи, я могу съездить», — сказала она. «Мне это нетрудно». Валандер поблагодарил и отказался. В дверях его остановил телефонный звонок. Трубку взяла Ан-Брит и тут же сделала Валандеру знак, чтобы он задержался. «Это из полиции в Людвике. Там живет одна из сестер Ларстома. Я посылаю циркуляр», — сказал Мартинсон. «Значит, сработало». Валандер решил, что ему следует остаться. Он поискал глазами Эббу, но она уже ушла. Мартинсон взял у Ан-Брит телефон. Валандер присел к углу стола и стал разглядывать кофейное пятно на рубашке. Ан-Брит подошла к другому телефону, позвонила родителям Исы Эденгрен и тут же положила трубку. Занята. В ту же секунду положил трубку и Мартинсон. «Берит Ларстом, 47 лет», — сказал он. «Она социопсихолог, сейчас без работы, живет в Фредериксберге. Где это?» «Кража оружия», — сказал Валандер. «Значит, он ездил в гости к сестре». Мартинсон помахал бумажкой, на которой был записан телефон, и начал набирать номер. На какую-то секунду Валандер почувствовал себя лишним. Он пошел в приемную, чтобы дать Эбби ключ от квартиры, но ее там не было. Наверное, вышла в туалет. Он вернулся в комнату для совещаний. Ан-Брит нахмурясь слушала, прижав к уху трубку телефона. Тернберга не было. Валандер принялся ходить взад-вперед, потом нашел занятие, собрал использованные бумажные стаканчики и выкинул их в мусорную корзину. Ан-Брит положила трубку и выругалась. «Папаша обещал приехать», — сказала она. «Наглый господин. Все время повторяет, что терпеть не может полицейских. Из каких соображений? Прочел мне целую лекцию, что мы никуда не годимся. Я чуть его не облаяла. И надо было. Тем временем Мартинсон закончил говорить по телефону. Оки Ларстом навещает сестру раз в 3 года, сообщил он. Такое впечатление, что у них не особо теплые отношения. Ваундер ошарашенно уставился на Мартинсона. И все? Что значит все? Ты, разумеется, больше ни о чем ее не спросил. Конечно, спросил. Она сейчас перезвонит, ей нужно закончить что-то очень срочное. Ваундер упрекнул себя за издевательский тон, поднялся и опять пошел в приемную. На этот раз Эбба была на месте. «Все-таки придется тебя просить», — сказал он, передавая ей связку ключей. «В шкафу лежит чистая сорочка. Одна единственная. Не вздумай взять сорочку из корзины для грязного белья». «Я уже как-то ездил к тебе с тем же поручением», — улыбнулась она. «Не оплошаю теперь. Тебя кто-нибудь отвезет? Ты забыл, что у меня есть мой старенький ПВ?» ПВ — одна из первых послевоенных моделей «Вольво». Он тоже улыбнулся. Постоял немного, глядя ей вслед. Опять с горечью подумал, что Эбба за последние годы очень постарела. Вернувшись, он первым делом извинился перед Мартинсоном за бестактность. Они опять засели за работу. Было уже 3:10. Глава 35. Аксель Эденгрен появился еще до того, как вернулась Эбба. Валандер недоумевал, куда она пропала. Скорее всего, не может найти сорочку в шкафу. Он представил себе содержимое гардероба и мысленно согласился, что это нелегко. Он вышел в приемную встретить Эденгрена с неприятным чувством. И не столько из-за залитой кофе сорочки, сколько из-за того, что не мог понять, как можно относиться к собственной дочери так, как Эденгрен. В то же время ему было интересно, что это за тип. Он мысленно поздравил себя. Нарисованный им портрет почти до мелочей совпадал с обликом Акселя Эденгрена. Рослый, здоровенный мужик. Валандер подумал, что никогда таких здоровенных и не встречал. Стриженные бобриком волосы, пронзительные глаза. В нем и в самом деле было что-то отталкивающее. Даже рукопожатие было каким-то враждебным. Валандер решил допросить его в своем кабинете. Они шли по коридору, и у Валандера было ощущение, что по его следу идет разъяренный буйвол, в любую минуту готовый всадить в него рога. Валандер указал на стул для посетителей. Эденгрен тяжело сел, и стул жалобно скрипнул. Эденгрен, кажется, этого не заметил и начал говорить еще до того, как Валандер тоже уселся на свое место. «Значит, это вы нашли мою дочь», — сказал он. «А что вы делали на Бернсе?» «Мы ровесники», — сказал Валандер. «Так что вполне можем обращаться друг к другу на «ты». Я предпочитаю «вы», — неожиданно резко ответил Эденгрен. «Во всяком случае, с незнакомыми людьми. Итак, что вы делали на Бернсе?» Валандер прикидывал, сердиться ему или нет. Агрессивность этого тяжеловеса раздражала, но хватит ли сил ему противостоять? У меня были причины считать, что Иса находится там, что и подтвердилось. Мне описывали в деталях все, что там произошло. Для меня по-прежнему является загадкой, как вы могли это допустить. Никто ничего не допускал. Будь у меня хоть малейшая возможность повлиять на события, можете не сомневаться, я бы это сделал. Как, надеюсь, и вы. Не только по отношению к Исе, но и к Йоргену тоже. Эденгрен вздрогнул, услышав имя покойного сына. Он словно наткнулся на невидимое препятствие. Валандер воспользовался этим, чтобы направить разговор в нужное ему русло. «Сейчас время не позволяет нам обсуждать, что произошло и почему», —